Глава 4. В царстве тьмы свои боги. Высокая дверь отворилась, и в полутемных сенях мы увидели очертания мужской фигуры. Это был Пале. Я не сразу различил черты его лица, но вот он приблизился к порогу. Прежде чем Пале успел раскрыть рот, я понял, что человек он и в самом деле незаурядный. Он был невысокого роста, но очень крепок, как профессиональный борец среднего веса. Немного сутулый, с длинными, как бы обвислыми руками. Казалось, каждый мускул его сильного сухого тела постоянно находится под строгим контролем ума. Впрочем, это я отметил подсознательно, поскольку все мое внимание было тотчас приковано к его лицу. Сероватая пергаментная кожа плотно обтягивала череп, словно перчатка руку. Узкие бесцветные губы, тонкие хрящи носа с подвижными чувственными ноздрями, коротко остриженные асфальтового цвета волосы, и под ними выпуклый глобусом лоб, подчеркнутый снизу резкими дугами бровей. И, наконец, глаза, темно-карие, почти черные, полные жизни глаза итальянца. Но это были не просто яркие глаза, в них светился могучий ум и острая наблюдательность. Глаза эти делали лицо моложе. Однако определить возраст Пале было нелегко. Возможно, ему было лет 40-50 или даже 60, если не все 70. Пале протянул руку и сердечно улыбнулся. «Как хорошо, что вы пришли! В нашей глуши это истинная радость — видеть у себя цивилизованных людей. Входите, проходите сюда, раздевайтесь. Лиззи, дорогая, ты можешь заняться обедом?» Он говорил с чуть заметным американским акцентом, очень приятным мягким голосом. Моника и я были представлены, и нас провели в гостиную. Она оказалась очень похожей на большую комнату в пиратском гнезде. Надо сказать, и весь дом, внутри и снаружи, сильно походил на дом капитана, только был меньше, компактнее. Здесь тоже стояла старинная мебель, висели картины, гравюры и модели разных парусных кораблей. Но впечатление было гораздо более приятным. Ощущался вкус, чувство стиля. Не то что капитанское нагромождение роскоши. Пале открыл старинную бутылку и налил что-то в маленькие изящные рюмочки. Густая ярко-изумрудная жидкость заиграла в граненых рюмках. «Это надо пить осторожно», — сказал Пале с улыбкой. «Это питье содержит самый настоящий абсент. Я привез его из Португалии». «Разве священникам можно пить абсент?» — спросил Арне. «Я думал, вам это запрещено». «Не надо считать меня священником», — мягко перебил его хозяин дома. «Моя карьера священника давно закончилась. Теперь я предпочитаю служить Господу совершенно иным образом. Вы, возможно, слышали, что я занимаюсь культурологическими исследованиями. Я выбрал довольно узкую культурно-историческую тему. Этим почему-то не принято заниматься, я имею в виду сатанизм. Да. В определенном смысле я считаю это продолжением своей священнической деятельности. Хочешь послужить добру, попробуй сначала как следует разобраться, что же такое зло. Не так ли?» Карстен мгновенно насторожился. «А какими источниками вы пользуетесь?» — деловито спросил он. «Магическими книгами?» «Нет, милый Йерн, не оккультными. Я стараюсь собирать голые факты. Меня интересуют легенды о ведьмах и сказки про чертей, все, что хранится в памяти народа. Не слишком развитые и очень суеверные люди. Вот самый лучший источник. Так что по методике я неукоснительно следую братьям Гримм. Вот только что от меня ушел человек, возможно, вы его заметили. Его зовут Рейн. Совершенно уникальная личность. Масса материала для меня». Простые крестьяне, рыбаки, у них частенько превосходная память, они помнят все старые истории в мельчайших деталях. Это передается в народе от поколения к поколению, неисчерпаемый кладезь для фольклориста. Я вполне допускаю, что именно этот человек может быть толковым специалистом по страшным легендам, — сказал я. Знаете, как прореагировала на него наша лошадь? Она безумно испугалась. «Что вы говорите? Это очень любопытно. Да, он бесспорно весьма своеобразное существо и, кажется, ничего не смыслит в животных. Между нами говоря, он немножко не в себе. В такой глухомани это не редкость. Моя жена, между прочим, тоже его не выносит. но, по-моему, он вполне безобиден. А вот и Лиззи. Кажется, наш обед готов. Пойдемте к столу. Допейте, милая Моника, допивайте, господа. Этот коктейль — благородный напиток. Он сделан по древнему рецепту. Так готовили свое питье ведьмы. Без сомнения, Пале говорил правду. Это был настоящий ведьмин состав. От крошечной рюмки со мной творилось что-то фантастическое. Казалось, во мне звучала тихая возбуждающая музыка, и возникло ощущение, будто по жилам струится густая зеленая кровь, жидкий изумруд. Тем временем Лиззи водрузила на стол массивную супницу, распространявшую дивный аромат. Мы уселись за стол. Хозяйка дома готовила замечательно. Спаржевый суп и жаркое были великолепны. Я чувствовал себя как праведник в мусульманском раю. Пале оказался прекрасным собеседником и разносторонне образованным человеком. Он умудрялся поддерживать беседу одновременно во всех направлениях. Обсуждая с Моникой новый роман, какое-то модное чтение, он подробно рассматривал с Арне и со мной все детали предстоящего переоборудования пиратского гнезда в современный курорт и подбрасывал Йерну идеи для нового сюжета. И только одно меня неприятно поразило. Мне показалось, что со своей женой он разговаривал свысока. Он вообще обращался к ней чрезвычайно редко и всякий раз лишь за тем, чтобы дать какие-то указания, как прислуги. Сама же Лиззи держалась и вовсе нелепо. Мало того, что она со священным трепетом внимала каждому слову своего супруга, она не сводила с него преданный глаз и стремилась предупредить любое его желание. Она радостно улыбалась, если он смеялся, и сидела, затаив дыхание, когда он говорил. Еще чуть-чуть, и она, наверное, бросилась бы лизать его руку. Глядя на них, я подумал, что ни разу еще не видел подобного брака. Лично мне, пожалуй, не хотелось бы иметь такую семейную идиллию. Тем не менее, Пале меня чрезвычайно заинтересовал. За кофе, которому подали прелестные ликеры и сигары, я перехватил инициативу и повернул разговор в новое русло. Я хотел знать мнение нашего радушного хозяина по вопросу, несомненно, интересному для нашей компании. Я бы хотел вас спросить вот о чем. Занимаясь старинными поверьями и оказавшись в этих местах, не могли же вы, господин Пале, пройти мимо легенды о корабле-призраке? Вы напишете о ней в своем труде? Он кивнул. Непременно. Само собой разумеется. Вы, милый Рикерт, попали в точку. Сейчас я приступил именно к этой главе. Тема необычайно интересная. И какое потрясающее совпадение внешних условий. Возможно, вы знаете, дом, где мы с вами имеем удовольствие находиться, принадлежал Йоргану Улле и никому иному. Пиратский пастырь, демоническая личность, и почти все вещи в этом доме — его личные вещи. Что может сильнее возбудить фантазию исследователя? — А что, собственно, известно об этом человеке? — спросила Моника. — Очень и очень многое. У меня накопилось столько материала, что хватило бы на самую подробную биографию. Несколько лет он был пастором здесь, на Хайландете. Но когда выяснилось, чем он занимался на самом деле, ему пришлось срочно бежать, и он скрылся, ушел в море вместе с Корпом. А штука была в том, что он сколотил здесь настоящую сатанинскую секту. В нее вошло около 30 человек, почти исключительно женщины. И вот одна из женщин, побывав на черной мессе, которые проходили здесь, в этом самом доме, не выдержала. Она покаялась. Таким образом, все стало известно властям. — Но это же полный абсурд, — горячо возразил Арне. — Какая-то сатанинская секта. Именно здесь, где такие простые и набожные люди. — Вовсе не такой уж абсурд, — улыбнулся Пале. — Есть разница между абсурдом и парадоксом. Не правда ли? Я поясню. Вы абсолютно правы, милый Крак Андерсон, утверждая, что в этих местах церковь очень сильна. Веками она железной рукой подавляла здесь всякую жизнь. И любая человеческая душа влачила здесь свои дни в постоянном гнетущем страхе перед Иеговой, всемогущим, всевидящим и жестоко карающим. Но в том-то и дело, что именно там, где власть церкви особенно тяжела и мрачна, создается наилучшая почва для сатанизма. Кем приходит сюда сатана? Освободителем. Словно мощный магнит, притягивает он к себе все угнетенные души. Он предоставляет выход всем подавляемым человеческим инстинктам, всем тайным стремлениям, и культ сатаны становится олицетворением свободы человеческого естества. Возьмем того же Йоргана Улле. Известно, что он был личностью весьма и весьма незаурядной. В молодые годы он учился в нескольких европейских странах. Он был умен, как старый иезуит. Вполне вероятно, его и направили сюда, в глухую провинцию, потому что опасались его чрезмерной учености. Впрочем, по натуре он был типичным возмутителем спокойствия. А в бытность свою во Франции он познакомился с новыми идеями, которые не могли оставить его равнодушным. Его религиозное сознание было поколеблено, но без религии он жить не мог. И вот, разуверившись в Боге, обратился к дьяволу. В царстве тьмы свои боги. Человек недюжинного ума, энергичный и страстный, Йорган Улле имел редкую власть над женщинами, и это тоже сыграло свою роль. Улле стал служить сатане, и с отъявленной ненавистью он ополчился теперь против всего, чему прежде так страстно поклонялся. Утверждают, будто он сделал у себя на пятках татуировку, крест, чтобы буквально на каждом шагу попирать ногами христианский символ. Пале говорил спокойным ровным голосом, однако каждое его слово казалось исполненным важности и особого смысла. Время от времени он подносил ко рту сигару, глубоко затягивался и медленно выпускал дым тонкими бледными ноздрями. Лиззи совсем притихла. Она сидела с застывшим лицом, полуприкрыв глаза, слегка покачиваясь на стуле. Было похоже, она грезит. Или просто задумалась о своем. Я взглянул на Монику, она была вся внимание. Не отрывая от Пале возбужденно блестящий глаз, она жаждала продолжения рассказа. Вдруг скрипнул стул. Арно резко встрепенулся, как бы отряхиваясь, и громко заговорил. «Все это очень интересно и весьма необычно, но, по-моему, вовсе не трудно понять психологию такого человека, как этот Улле. Он был, извините, обыкновенным бабником. Все эти сатанинские причиндалы ему были нужны только за тем, чтобы обольщать женщин. Подобных лжепроповедников было великое множество. Они пользовались теми же самыми или подобными уловками и достигали, если так можно выразиться, вершин искусства в грехе. Я имею в виду шестую заповедь». Боккаччо в Декамероне изобразил всевозможные способы и уловки нагляднее некуда. Что же касается, собственно, сатанизма, то и тут, на мой взгляд, не осталось ровным счетом ничего таинственного. Современная психология элементарнейшим образом объясняет эти явления. Одержимость, ведьмовство и тому подобное. Обычные проявления, описанные Фрейдом истерии. Признание ведьмы в суде объясняется крайне просто, внушением, и после того, как все это выяснено, мне, честно говоря, непонятно, какой смысл тратить время и заниматься тем, что общеизвестно в наше время. Пале поднялся. Он облокотился на полку камина и стряхнул пепел с сигары. На его губах играла легкая ироническая усмешка, однако глаза приобрели фанатичное выражение. Видимо, мы затронули его излюбленную тему. «Но что же такого особенного вы усматриваете в нашем времени?» — спросил он. «Сегодня эта тема злободневна, как никогда. Возьмите современные деспотии. Что это, если не сатанизм? Что это за организованное массовое политическое движение с символами веры и культовыми ритуалами? Человек не может обойтись без культа. Чистый материализм невозможен психологически. Если человек теряет Бога, он с неизбежностью обращает свой взор в царство тьмы и обожествляет дьявола. Что такое, по-вашему, истерия? Истерия — всего лишь бесконтрольная, полуобморочная речь. Ах, какое гениальное открытие ограниченного, зашоренного врача, начитавшегося Вольтера! Но образ речи сам по себе ничего не объясняет. Прежние католические экзорцисты, изгонявшие бесов, знали о тайниках человеческой души такое, что и не снилось современным близоруким психиатрам. Культ сатаны имеет древнейшие корни. Он связан с античным культом бога Пана, по сути своей сатана — есть никто иной, как видоизмененный Пан, бог в образе козла. С победы христианства все боги античности деградировали в демонов. Этот древнейший культ неискореним, он возрождается снова и снова. В средние века, как вы знаете, сформировались манихейская и альбегойская церкви, которые почитали дьявола как своего благодетеля. Альбегойцы учили: грех может быть преодолен только грехом. Великий принцип сексуальных оргий. У них был свой папа в Тулузе и свой собор в Лионе. Церковь объявила против них крестовый поход. Святой Доминик, основатель инквизиции, искоренял их с неслыханной жестокостью. Но их учение, в принципе, неискоренимо. Оно появляется в новых формах. С конца Средневековья и по XVIII век всю Европу лихорадило от новых и новых процессов над ведьмами. А как насчет XIX века? 20 августа 1877 года в Мексике на суде Алькальд приговорил к сожжению 5 ведьм. К сожжению заживо. В России, в маленьком городке, через 2 года сожгли известную ведьму Аграфену в присутствии папа. Люди вбили себе в голову, будто так называемое «просвещение» XVIII и XIX веков покончило с сатанинскими культами. Какое заблуждение! На самом деле все обстоит как раз наоборот. Именно новое мировоззрение XIX века и создало предпосылки для нового и гораздо более мощного всплеска сатанизма. Пале, как мне показалось, впал в экстаз. Голос его обрел звучность и силу, глаза на худом бледном лице пылали. «Вы хотите сказать, в нашей современной цивилизации тоже существуют такие секты?» — спросил я. «Великое множество! Возьмите, к примеру, Францию. Там существуют вентразисты, секта, основанная в 1839 году Пьером Мишелем Вентрасом. Они в основном следуют учению альбегойцев. Как курьез приведу такой случай. В 1887 году между этой сектой и так называемыми розенкрейцерами разразилась настоящая оккультная война. Жертвой этой войны пал сам глава секты вентразистов, Булан. Его погубили средствами черной магии. И, надо вам сказать, в 20 веке подобных сект стало куда больше, и оккультные войны ведутся повсюду вокруг нас с вами». Карстер Йерн пожирал глазами хозяина дома. Такие слова, несомненно, звучали в ушах нашего друга райской музыкой. Я и сам слушал с огромным интересом, и, видимо, потерял самообладание, потому что задал наивный до нелепости вопрос. «Но тогда, если я вас правильно понял, вы должны верить и в существование дьявола. Я имею в виду реального черта». По комнате словно ангелы пролетели, освежив нас легким дуновением крыльев. Пале суховато рассмеялся. «Ах ты, боже мой! Видно, я слишком увлекся и замучил вас своими разговорами», — сказал он, уклоняясь, впрочем, от ответа. «Давайте-ка лучше я покажу вам дом. Здесь масса приинтереснейших вещей». Мы поднялись и отправились вслед за ним в маленькую темную комнату. Это была библиотека. По стенам от пола до потолка полки с книгами в старинных кожаных переплетах. Многие корешки основательно поистрепались. «Библиотека Йоргана Улле», — отрекомендовал хозяин. «Крупнейшее собрание старой оккультной литературы в этой стране». Я достал изрядно зачитанный том, снял застежку, скреплявшую обложку книги, и раскрыл наугад. На толстой желтоватой бумаге, усердно изукрашенными, но поблекшими буквами, было написано: «Как сделаться невидимым? Выколи глаза летучей мыши и держи его затем при себе. Вымажи лицо кровью летучей мыши. Возьми голову черного кота, свари в сладком молоке и пиве, и выпей это. Тогда будешь ты невидим 9 часов кряду. Как сделать, чтобы все в доме заснули? Возьми из совиной головы зрачки. Один поплывет, другой потонет. Возьми тот, что поплывет, и зуб мертвой мыши, и положи на порог, тогда все будут спать, пока не заберешь обратно. Как сделать, чтобы все в доме танцевали? Напиши на осиновом листе такие слова: «Эле Элеам, Фагиния, Фагина, Гратон», и положи под порог, тогда все затанцуют». Арне, который стоял позади меня и заглядывал в книгу через мое плечо, расхохотался. «Боже милостивый, что за вопиющая чушь!» — воскликнул он. Может, это надо понимать в юмористическом смысле? — Вряд ли, — проговорил, улыбаясь Пале. — Это список книги черных искусств Сипериандуса. Она была написана в 1569 году в Виттенберге. Очень серьезное произведение. Я, кстати, думаю, ученые должны воздерживаться от скоропалительных суждений, пока метод не опробован экспериментально. Насколько мне известно, пока еще ни один профессор химии не мазал лицо кровью летучей мыши и не пил молочно-пивного супа из кошачьей головы. Как знать, что за сюрприз ожидал бы профессора, рискни он попробовать. Не сомневаюсь. Его ожидало бы несколько неприятных минут в мужском туалете, — ответил Арне. Я продолжал свои изыскания в книжных рядах. На нижних полках стояли более свежие книги, которые, по всей вероятности, привез в дом сам Пале, издание XIX и нашего века. Но тематика была все та же. Доктор Баталья, дьявол XIX века, П. Кристиан, история магии, история сатанинской церкви и тому подобное. «Хотите, я покажу вам самое необыкновенное в этом доме?» — спросил Пале. «Я обнаружил здесь нечто совершенно уникальное. Моя находка позволяет со всей определенностью утверждать, что Йорган Уле действительно занимался тем, в чем его и подозревали. Я однажды возился в подвале и вдруг заметил, что один кусок стены отличается от всей остальной кладки. Он явно светлее. Я подумал, а нет ли здесь замурованной двери? Принес кочергу и стал расковыривать стену. И что бы вы думали? Конечно, за кирпичами была дверь, и мне удалось ее открыть. Хотите посмотреть, что там? Ага, сейчас увидите. Лиззи, неси лампу!» Хозяйка дома немедленно принесла лампу, и через минуту мы уже спускались по темной лестнице вниз, в подвал. Лиззи собиралась последовать за нами, но Пале обернулся и сказал своим мягким пасторским тоном, не терпящим, однако, возражений. «А ты, дорогая, останься здесь. Мы скоро придем. Достань пока что-нибудь вкусное. Какие-нибудь фрукты, пожалуй». Лиззи повернулась, как механическая кукла, и пошла обратно в комнату. Несомненно, было что-то униженное в ее поведении. Патриархальные манеры этого ученого мужа действовали мне на нервы. Лично я привык к уважительному отношению, тем более к женщине, пусть и к собственной жене. Мы спустились в угольно-черный подвал и пошли в темноте гуськом, словно монашеская процессия. Пале остановился у двери, утопленной глубоко в стену. Кладка вокруг нее была сильно покорежена кочергой. — Вот сюда! — сказал Пале и нажал на ручку. Дверь отворилась с визгом, который издает кошка, если ее дергают за хвост, чем я, впрочем, никогда не занимался. Мы вошли в большую комнату без окон. Сначала глаз различал только голые холодные стены, но когда Пале приблизился с лампой к продольной стене, я увидел нечто совершенно фантастическое. У стены стоял огромный стол, или алтарь. На нем были два больших серебряных подсвечника, а между ними на столе висело распятие. Нет, лучше сказать, отвратительнейшая карикатура на распятие, вырезанная из дерева и выкрашенная в самые неимоверные, кричащие, вопиющие цвета. Такого кошмарного видения я не встречал даже у Гойи. Пале поставил лампу на стол и произнес. — Вот, прошу полюбоваться, вы видите не что иное, как самую настоящую капеллу для свершения сатанинских обрядов. Здесь Йорган Улле служил черную мессу. Стоявшая рядом Моника прижалась ко мне и крепко схватила меня за руку пониже локтя. Я взглянул на нее. Она во все глаза смотрела на Пале. «Что это такое?» — чуть слышно выдохнула она. Я сказал, «Кажется, я что-то читал про черную мессу, но так и не понял, какая, собственно, преследуется цель». Наш хозяин уселся на стол рядом с лампой, уперся руками в колени и заговорил. «Черная месса — главнейшая служба в сатанинском культе. Если следовать Вентрасу, это величайшая жертва, которую козел, дух зла, производит над Агнцем, чтобы прийти к власти. Это апокалиптический зверь, разверзающий пасть, дабы проглотить справедливость. Это меч Божий, украденный сатаной, чтобы поразить самого Господа. По сути своей, это пародия на католическую мессу. В литературе встречаются блистательные описания черной мессы. Между прочим, вам это должно быть интересно, Йерн. Происходит следующее. Община собирается у своего священника. Черный пастор облачается в специальное ярко-красное одеяние, цвета киновари. На спине у него висит перевернутый крест в знак того, что владычеству Христа наступил конец. Мальчики-хористы, одетые в красное, машут кадильницами. Распространяется удушливый дурманящий аромат. Пастор начинает ритуал, состоящий в самых ужасных надругательствах и издевательствах над распятием и завершающийся осквернением святых даров, хлеба и вина, после чего члены общины набрасываются на них. Все выливается в дикие оргии, причем мужчинам и женщинам представляется, будто они спариваются с демоническими существами, инкубами и суккубами, а то и с самим сатаной, огромным приапическим козлом. Это пламенный страстный бунт подсознания против тысячелетнего угнетения церковью человеческой натуры. В этой комнате много лет назад творились довольно жуткие вещи. Эти стены многое повидали. Посмотрите сюда. Он поднял лампу, и мы увидели на стене непонятные красные знаки. Это знаки содержат глубочайший смысл. Это каббалистическая монограмма Иеговы, начертанная наоборот. Оккультные науки считают это самым ужасным из всех заклинаний. Это оккультное имя дьявола, мужей человеческой глупости, — громко сказал Арне. На поверхности стола я заметил какие-то ржавые пятна и спросил: «Скажите, а это что?» «Скорее всего, кровь. Сюда укладывали обнаженную женщину и поливали кровью, чтобы она напиталась магическими силами. Их содержат все живые соки. Парацельс называл это силами мумий, и, вполне вероятно, это была человеческая кровь. Ее считали особенно сильной. В XVIII веке французские ведьмы специально покупали или выкрадывали маленьких детей. Была одна ведьма, которая таким вот образом принесла в жертву сатане 2500 младенцев, пока ее не схватили. Зная об этом, можно, пожалуй, несколько иначе взглянуть на суды Инквизиции, не правда ли?» Я почувствовал, как Монику бьет озноб. Ее лицо стало белым, как мел. Я и сам ощущал тошнотворное отвращение, хотелось уйти из этого мерзкого места. Я сказал: «Спасибо, но, кажется, на сегодня с нас хватит». Пале улыбнулся и кивнул: «Конечно, конечно, пойдемте наверх!» Оказавшись в гостиной, мы сменили тему и больше уже не касались оккультизма. Весь остаток дня Пале был очарователен и радушен, и когда ранним вечером мы собрались домой, впечатление было самое благоприятное. Тем не менее, выйдя на воздух, я вздохнул с облегчением. Дождь прошел. Мы ехали в повозке. Лошадь бежала ровно, а мы обсуждали прошедший визит. Йерн восхищался познаниями Пале в науках, его поразительно широким кругозором. Арне отдал должное прекрасной постановке домашнего хозяйства и кухни фру Пале, а Моника вдруг заявила, что Пале ей не понравился. «Такого ужасного тирана я еще не встречала», — воскликнула она. «И вообще, отвратительный тип. Его жену можно только пожалеть. Она живет как во сне, словно под гипнозом». В этом я согласился с Моникой. Впрочем, подумалось мне, все мы так или иначе оказались под воздействием этой яркой и бесспорно незаурядной личности. И еще я подумал, какую же сильную и впрямь гипнотическую власть над некоторыми женщинами имеет мощный мужской интеллект. Считанные сотни метров оставались до нашего дома, когда новое происшествие в высшей степени неожиданно прервало нашу приятную беседу. До сих пор я лишь слышал о других, будто в пиратском гнезде творятся странные вещи, однако нам, юристам, хорошо известно, сколь ненадежны бывают свидетельские показания. Но теперь я увидел кое-что собственными глазами. Навстречу нам бежала женщина. Она мчалась так, будто спасалась от погони. Скоро мы узнали Мари. Заметив нашу повозку, она побежала чуть медленнее, но не остановилась. Бедняжка едва дышала. По своим физическим данным, она отнюдь не годилась для бега на длинные дистанции. Я бросил Арне вожжи и побежал ей навстречу. Она рухнула на меня, словно раненый зверь. Губы ее были синими, Глаза полны дикого ужаса. Она бормотала: «Собака! Мой песик! Тасс! Боже мой!» Повозка подъехала к нам. Арне помог усадить Мари. Она зарыдала и припала к Монике. Энергичные реанимационные меры, предпринятые нами, привели ее в чувство настолько, что она смогла говорить. Мы узнали, что Тасс сначала бегал вокруг дома, а полчаса назад явился на кухню, где Мари готовила ему корм. Впуская собаку, она, разумеется, снова заперла дверь. Но вдруг пес забеспокоился. Он принюхивался и лаял, будто чуял чужих. Потом злобно зарычал и стал бросаться на дверь, ведущую на лестницу. Мари, едва не падая в обморок от страха, отворила ему, и он стрелой понесся вверх в желтой комнате. Он страшно рычал и лаял. Мари услышала, как дверь желтой комнаты открылась, и тут раздался раздирающий душу собачий визг. Это был короткий, полный смертельной муки вопль. Мари уронила миску. Наступила мертвая тишина. Тогда бедняжка все бросила и побежала прочь. Пока Мари плакала и рассказывала, лошадь привезла нас к дому. Мы с Арной и Карстеном, обгоняя друг друга, помчались наверх. Перед желтой комнатой, она была закрыта, мы заколебались. Я невольно взглянул на Арне. Его правая рука машинально сжималась и разжималась, точно так, как в Осло, когда он ломал спички. Молниеносно пронеслось у меня в голове. И все же хозяин дома взял инициативу на себя. Он положил два пальца на дверную ручку и повернул ее. Мы вошли в комнату. Картина, открывшаяся нам, поразила меня. На полу, в луже крови, лежал бедный пес. Он был мертв. На его мохнатой груди зияла огромная рваная рана. Вся его морда была ужасно изодрана. Да, в самом деле, это было похоже на когти огромной кошки. Несколько секунд я слышал только собственное дыхание. Потом голос Йерна произнес: «Ну вот. И это только начало, скажу я вам».